На круге своя. На следующий день дежурным по лагерю был Санёк. Значит, опять рыба, без труда догадался Стас, собираясь на завтрак. Наталья вымученно улыбнулась. Стас, Артур, нам надо поговорить. Мы тебя внимательно слушаем. Нет, давайте лучше не здесь и не сейчас, воспротивилась Климова. Все так серьезно, насторожился Шевелев. Нет. Но здесь нас могут услышать, а я не хочу. Хорошо, тогда предлагай, где и во сколько. Давайте встретимся на поляне часиков в 10. Заметано. В 10 как штык, вернее, как 2 штыка. А сейчас пошли есть. Санька не любит, когда кто-то опаздывает. Завтрак прошел быстро и почти без слов. Затем ребята засобирались на песчаную косу, но Наташа отказалась, вызвавшись помочь Сашке вымыть посуду. Они с Быстровым не прошли нескольких шагов, как им навстречу попался Артур, возвращающийся обратно в лагерь. «Что-то случилось?» – встревоженно спросила девушка. «Да нет, все нормально», – успокоил ее Шевелев. «Я просто плавки забыл». «Во дает! И кто тебя там увидит?» – хмыкнул Быстров. «Наташка-то со мной». «Ну, пока мы недалеко ушли, мне проще было вернуться. Кстати, Над, можно тебя на пару слов?» «Саш, иди, я тебя догоню», – кивнула Климова и подошла к Артуру. «Стас предложил перенести наше рандеву на 8:30», — сказал Шевелев, когда они остались вдвоем, и пояснил. Албанов забеспокоился, что можно паром прозевать. Вдруг действительно сегодня придет. «А что же он сразу не сказал?» «Его по дороге на косу осенило, а возвращаться он не захотел. Ты же знаешь Стаса. Я правда плавки забыл и решил вернуться. Вот он меня и попросил передать». «Ну, ясно. А Андрей?» «А что Андрей? Мы ж втроем договорились встретиться». «Да нет, я просто спрашиваю, где он?» «Как где? Ныряет сейчас там со Стасом. Так тебя ждать в 8:30 или нет?» «А сейчас сколько?» 5 минут уже». Наталья замешкалась. «Ладно, только я немного задержусь. Сашке надо помочь. Но к 9 обязательно приду, может, даже чуть раньше». «Договорились, мы с Алькой будем тебя ждать». Перемыв посуду, девушка достала из кармашка огрызок карандаша Кохинор и протянула его Быстрову. «Саш, передай это, пожалуйста, Андрею», — сказала она. «Только, пожалуйста, сразу, как он вернется». На его полное недоумение взгляд она пояснила. «Андрей вчера хотел что-то очень важное записать. Искал карандаш или ручку, но мне не до того было». «Так, может, он уже и нашел?» «Может, и нашел, но ты все равно передай, а то как-то неудобно». «Ну ладно, передам. А ты сама-то куда собралась? Надолго? И что, опять одна?» «Да нет, на этот раз с ребятами. Они меня уже ждут. Решили пройтись немного», — уклончиво ответила Климова. «Так значит, не забудешь передать?» «Привет. А где Стас?» — спросила Наташа, усаживаясь рядом с Артуром на бревно. «Сейчас подойдет», — ответил он. «А что, мы без него не можем начать? Ты же меня хотела видеть. Зачем?» Климова пожала плечами. Вопросов к Шевелеву было много, но она никак не могла решиться. Артур не торопил, словно давал ей возможность все хорошенько взвесить. «Ну же, давай, не бойся», — уговаривала она себя и, наконец, прошептала. «Это ты убил Марго и Бориса». «Ты спрашиваешь или утверждаешь?» «Наверное, спрашиваю». «И что ты хочешь услышать в ответ? Только не говори, что правду, правду ты знаешь», — насмешливо произнес Шевелев. И ей стало не по себе. «Из-за Володи, да?» Артур нехотя кивнул. «Все тайное когда-нибудь становится явным. Представляешь, я не верил в прописные истины, а теперь вот приходится. Пойми, Над, я тогда был взбалмошным пацаном с непомерными амбициями. Выпорхнув из-под родительской опеки во взрослую жизнь, я, как говорят, связался не с теми ребятами. Как и они, я хотел много и сразу. Короче, я учился на первом курсе иньяза, когда они подбили меня на грабеж. Это был не спланированный грабеж. Просто наспор отжали двери, попали в квартирку, доверху набитую интересным барахлом. Было страшновато, конечно, но все как-то обошлось. Уверенные в собственной безнаказанности, мы удачно толкнули на рынке вещи и почувствовали себя настоящими хозяевами жизни. Однако деньги имеют обыкновение быстро кончаться. В общем, теперь мы знали, как их можно раздобыть. Не наспор квартиры взламывали, а по выбору. Старались быть осторожными. Так нам, по крайней мере, казалось. Выбирали занимающихся незаконным бизнесом людей, которые не побегут жаловаться в милицию. Или тех, кто часто в разъездах и не сразу спохватится. Вот так мы попали в квартиру твоего одноклассника. До сих пор не пойму, как это произошло, но этот парень нас вычислил и потребовал все вернуть. А откуда вы узнали о квартире? Кто-то вас навел или все-таки случайно? Случайности не бывает. Двоюродный брат Олега, моего кореша, как-то в разговоре обмолвился, что на днях боевичок с Брюсом Ли смотрел у одноклассника, что, мол, у того не только витак, но и вся хата добром набита, не дом, а музей. Братишку Максом зовут? И это раскопало. По рисунку узнала. То, что на квартиру кто-то навел, я никогда не сомневалась. А вот что это Макс, я поняла совсем недавно, когда о зажигалке узнала. Просто вспомнила. Наши говорили, что Максим где-то на Украине служил. Ну и сопоставила все. А когда увидела рисунок, последние сомнения отпали? Кстати, где он? Я ведь его так и не нашел. Всю сумку твою перерыл. А ты не мог его найти. Почему? Ты отдала его кому-то на хранение? И кому же? Альке? Андрею? Чего молчишь? Я ведь все равно узнаю. Успокойся, Артур. Не было никакого рисунка. Я все придумала. Придумала? Переспросил Шевелев. Зачем? Хотя нет, подожди. Я, кажется, догадался. Ты что, решила меня проверить? Тебя или Стаса я точно не знаю. Вчера я ни в нем, ни в тебе не была уверена. Я даже склонялась к тому, что это действительно Владька убил Ритку. А про рисунок так сказала, на всякий случай, чтобы исключить ошибку. Вообще-то я даже не знаю, умел ли Владька рисовать. Просто я подумала, что если убийца среди нас, и я правильно определила мотив, то он обязательно заинтересуется рисунком и попытается его уничтожить. Я специально легла так, чтобы видеть свою палатку. Я не спала этой ночью и видела, как ты вставал и заходил в нее. Может, мне понадобилось еще одно одеяло. Холодно было. Может быть, но в сумку поверх всего я положила пару невидимок. Сегодня их там не оказалось. Ты их не заметил, роясь в моих вещах. Ну, что ты на это скажешь? А что тут сказать, Наташ? Сдаюсь. Ты меня переиграла. Недооценил я тебя. Натянуто рассмеялся Артур. «Это ж надо так попасться! И на чем? На старом проверенном трюке под названием «Ловля на живца». «Артур, а Макс в тот день был с вами?» «Нет, что ты. Он только сказал Олегу, что его одноклассник уезжает на соревнования. Отец в командировке, а мать целый день на работе. В квартире его с нами не было. Ты еще скажи, что он ни о чем не догадывался». Сначала и правда нет, а потом не дурак, конечно, все понял. А как же у него оказалась Володькина зажигалка? Только не говори, что Крав сам подарил ему галтер. Скорее всего, Олежка отдал уже потом, после того, что случилось. Он ведь заходил к Максу. Отдал на вечную память, а друге и заодно рассказал, как все прошло, так? Что-то в этом роде. Чудовищно. И что же было дальше? Я имею в виду после грабежа. Ты сказал, что Володька вас вычислил и потребовал все вернуть? Мы договорились о встрече и в условленное время подъехали к дому. Я сидел в машине, стекло было опущено. Знаешь, с кем он пришел? Угу, с Риткой. Сама догадалась или Ритка успела рассказать? Впрочем, это уже не важно. Ритке хватило одного взгляда, чтобы запомнить меня на всю жизнь. Ведь у меня запоминающаяся внешность, не так ли? Шевелев взял ее за руку и пристально посмотрел в глаза. «Я нравлюсь женщинам», — добавил он, придвигаясь ближе. «Может быть», — прошептала Климова. «Может быть», — усмехнулся Артур, отпуская ее руку. «Ладно, слушай». Я торопливо прикрылся темными очками, но, как оказалось, опоздал. Марго осталась стоять у песочницы, а твой Владимир сел к нам в машину, и мы, сделав для видимости круг, через 15 минут вернулись к подъезду соседнего дома. Поднялись на крышу. «Пойми, Над, я действительно не знал, что ребята решили его убить». Захар ударил парня кастетом сзади, и он, не ожидавший нападения, упал. «И вы сбросили его вниз?» «А что нам еще оставалось делать?» – пожал плечами Шевелев и торопливо добавил. «По крайней мере, тогда нам это показалось единственно верным решением». «Тогда, а потом?» А потом я страшно испугался. Ты не поверишь, но я вдруг отчетливо понял, во что влип. Признаюсь честно, мне не было жалко твоего одноклассника, мне ужасно, до слез стало жалко себя. Карьера, грандиозные планы на будущее, да и просто жизнь, все разбилось вместе с ним. Надо было что-то срочно предпринять, как-то обезопасить себя. И что же ты сделал? Первым моим побуждением было побежать домой и все рассказать отцу. Но Захар решил по-своему. Мы расходились по одному, чтобы не привлекать внимания. По чердаку перебрались в другие подъезды, спустились и после всех мытарств оказались на соседней улице, куда уже успел перегнать машину Николай. Нам сильно повезло, не встретили ни души. Рабочий день в разгаре. Бабульки у голубых экранов, дети, студенты учат уроки. В тот день мы постарались засветиться во всех местах, где только могли, чтобы обеспечить себе стопроцентное алиби. Про Ритку я старался не вспоминать. Риткой должен был заняться Олег. И он сразу побежал к брату предупредить и узнать про Озерцову. Меня беспокоили располосованная рука и разодранная новая ветровка. Зацепился за какой-то железный крюк, торчащий из бетона. Понимаешь, руки сильно дрожали, ну и... С курткой-то ладно, сказал, оставил где-то. А вот с рукой было сложнее. Чтобы мама ничего не заподозрила, я лег пораньше спать, сославшись на усталость. Ночью рука воспалилась, горела огнем. Мне нужна была медицинская помощь, ну как обратиться к врачу? А вдруг милиция уже разослала запросы и меня ищут? Ведь на одежде Кравченко могла остаться моя кровь. Тебе этого не понять, ты никогда не скрывалась от закона, но на самом деле любого шороха боишься. Не придумав ничего лучшего, утром я поплелся на занятия, где спровоцировал драку с племянником декана. Племянничек всегда носил с собой острый швейцарский нож, гордился им, аж лопался. Вот на этот нож я, конечно, и налетел. Милицию, само собой, вызывать не стали, но врача пригласили. Я поправлялся дома с неделю, а мои друзья тем временем тщетно пытались разыскать Ритку. Они ведь ничего про нее не знали, ни кто она, ни где живет. Предположили, что, наверное, одноклассница, и караулили ее у школы и во дворе. Но Озерцова как сквозь землю провалилась. А разве Максим не сказал, где ее искать? Так получилось, что нет. Почему? Видишь ли, Ритка, оказывается, очень нравилась Максу. Он страшно ревновал Кравченко и наивно полагал, что если бы не заморские штучки вашего Володьки, Озерцова по-прежнему была бы с ним, то есть с Максом. Когда он узнал от Олега, что произошло, а главное, что Ритка видела нас, Максим наотрез отказался назвать ее имя и адрес. Он сильно испугался за себя, но еще больше за свою подружку и просто умолял брата не трогать девчонку, иначе он сам пойдет в милицию и все расскажет. Не помню, я тебе говорил или нет, что Олег к нему пришел еще до того, как Кравченко нашли, и завертелось все это дело со следствием. Короче, времени было в обрез, и надо было что-то решать. Ну и решили, что молчание Марго Макс берет на себя. И как он этого добился? Мне самому было интересно. Оказывается, в тот же день Риткиной матери кто-то позвонил из телефона автомата и измененным до неузнаваемости голосом пригрозил убить Марго. Но ребята особо на Макса не надеялись, хотели подстраховаться и по-прежнему разыскивали ее. «Да», — кивнула Наталья. «Вечером того же дня, как вы убили Володю, Марго заболела. Чем-то очень заразным. Кажется, корью, по крайней мере, так говорила ее мать. Я тогда еще верила всему, что говорят взрослые. Ритка не присутствовала на похоронах, и мы не могли ее навестить, заразная же. Телефон у них, кажется, сломался и не работал недели две. Потом начались каникулы, и Ритку отправили поправлять здоровье в деревню, какой-то дальней родственнице. В общем, встретились мы с ней уже, когда в институт поступили. А разговора по душам у нас так и не получилось. «Знаю», — кивнул Артур. «Марго мне рассказывала. Ее мать до смерти испугалась, узнав, что дочь является единственным свидетелем, и приняла все необходимые меры для ее безопасности. Что самое главное, она тогда действительно спасла Ритке жизнь. Ну и Макс тоже. Найди ее Захар, он бы не остановился. Ведь стоило ей пикнуть, все наше алиби летело ко всем чертям, а потом все как-то улеглось само собой. Нас никто не искал, не приходил арестовывать, и мы успокоились. Даже подумывали о том, чтобы вновь пошалить. Но в конце июня Олега забрали в армию. В июле Николай разбился на мотоцикле. Захар уехал с родителями за границу, куда перевели работать его отца. А я решил окончательно порвать с прошлым. Летняя сессия далась мне с большим трудом. Декан замял тогда историю с дракой, но не забыл. В общем, я был вынужден забрать документы. Уехал в другой город, перевелся в другой вуз, сменил друзей, интересы. Я думал, что раз и навсегда избавился от этого кошмара. И вдруг эта встреча. Ты знаешь, я ведь до последнего надеялся, что Ритка меня не узнала. Ведь у меня сейчас другая прическа, другой стиль одежды. Но фраза «надень очки, Абадонна» все расставила по своим местам. «Если бы ты надеялся до последнего, то не вышел бы с нами на полустанке», — едко заметила Наталья. «Почему ты не поехал к другу в Кишинев, Артур? Решил действовать наверняка?» «Если я скажу нет, ты поверишь?» «Не знаю. Раньше поверила бы». «А теперь?» «Теперь, наверное, нет». Шевелев вспомнил недавнюю прогулку под луной. Ритка маняще смотрела в глаза и нежно жалась к нему. «Ты был в той машине, Артур. Я бы узнала тебя из тысячи», — вдруг сказала она. «Допустим. И что дальше? Обратишься в милицию?» «Может, обращусь, а может и нет. Я пока еще точно не решила. У нас ведь впереди куча времени, да? Ты знаешь, я, наверное, посоветуюсь со своими друзьями. Они у меня такие умные, такие справедливые». «А если мы все-таки обойдемся без друзей и рассмотрим иные варианты? Чего ты хочешь, Марго? Денег, любви?» «И того, и другого, Артур. Но для начала оставь в покое Наталью. Она слишком наивна и чиста для тебя. Не морочь ей зря голову». «Ты о подруге заботишься или о себе?» «О нас обеих». Переливчатый смех рассыпался колокольчиком и смолк. Прикосновение руки Наташи вернуло его к действительности. «А Борис? Где он?» «Наверное, все там же, на дне, если не снесло течением. Я его тело вместе с лодкой затопил. Не хочешь узнать, как мне удалось за столь короткое время догнать его и вернуться в лагерь незамеченным?» «А я и так знаю. Ты воспользовался потайным ходом, поэтому и испачкался весь. А нам сказал, что корягу выкорчевывал. Андрей считает, что ход завален. Но, как оказалось, завалило только главную галерею. А ведь там еще есть боковые тоннели, я сама видела. И давно ты их обнаружил?» «Да почти сразу. Пока ты общалась с так называемыми разбойниками, я облазил весь замок. А ты что, неужели вниз спускалась?» — с интересом посмотрел на нее Шевелев. «Мне пришлось побывать в одном из ходов, в том, что ведет к старому дубу», — не вдаваясь в подробности, объяснила девушка. «Ого! От тебя ничего не скроешь!» «Артур, а почему ты убил Жака? Неужели Борька обо всем догадался?» «Почти. Он понял, что смерть Марго каким-то образом связана со смертью Владимира, вот и поделился со мной своими подозрениями. Правда, убийцей он считал Влада». «Ничего удивительного. Ведь я тоже на него думала. Во-первых, Владька фарцовщик и постоянно крутился на рынке. А во-вторых, как мне показалось, Марго его откуда-то знала. Я вот только спросить у нее не успела, так это или не так». «Так. Раньше Сашинский пару раз в месяц бывал у нас в городе. У него там свои каналы сбыта были налажены. Так вот, одна женщина пыталась вернуть назад свои деньги за бракованную тряпку. А Влад категорически отказывался отдавать. Говорил, что в упор ее не видел. То ли он ее оттолкнул, то ли ударил, точно не знаю. Но тетка закричала «убивают» и позвала милицию, которая как на грех рядом оказалась. В результате забрали и Владьку, и весь его товар». «А при чем тут Марго?» «Да практически ни при чем. Просто Ритка была поблизости, примеряла финские сапоги. Вот и видела весь этот спектакль с поучительным финалом. Правда, она сказала мне, что Влада признала не сразу. Он тогда без бороды был, но такой же наглый», — пояснил Шевелев и вдруг сменил тему. «Над, а все-таки жалко, что Андрюха вчера помешал ему». «Что?» — на секунду ей показалось, она ослышалась. «Я говорю, не вовремя Андрюха появился. Можно сказать, на самом интересном месте прервал. Бреди он на минут 5-10 позже, и я просто уверен, ты бы не сомневалась, что Владька негодяй и убийца». Артур бережно взял ее за запястье и повертел их, разглядывая ссадины. «Что, забыла уже, как на дереве этом ерзала?» Наталья почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо, запульсировала в висках. «Откуда ты знаешь про дерево? Я же никому не говорила», — прошептала она, готовая провалиться сквозь землю от стыда и унижения. «Тебе что, Андрей рассказал?» «Может, Андрей, а может...» «Это не Андрей, он не мог, я знаю. Это ты сам!» «Ты был там вчера», — поразила ее догадка. «Артур, ты что? Ты правда все видел?» Ей не хотелось в это верить, но отпираться Шевелев не стал. От начала и до конца. То есть как? — обескураженно спросила девушка. Ты вот так просто стоял и смотрел, как Владька пытается меня изнасиловать, и даже не пришел мне на помощь? Или... Что или? Или ты был с ним заодно? Взбредет же такое в голову. Я просто не успел тебе помочь. Меня опередил Андрей. Ну, а потом я уже просто не стал вмешиваться. Ты была под надежной защитой. А если бы Андрей не пришел? Тогда бы пришел я. Неужели ты думаешь, что я позволил бы Владу сотворить это с тобой? Не знаю, позволил бы или нет. Изо всех сил, стараясь быть спокойной, произнесла Климова. Но то, что в конце концов ты бы его обязательно убил, вне всяких сомнений. Ты ведь думал, как убрать Сашинского, а тут такой случай подвернулся. Влад следил за мной, а ты караулил его, как хищник караулит добычу. Постой, но тогда получается, что ты заранее знал о том, что он может напасть на меня, так? Ну, догадаться об этом было несложно. Последнее время Сашинский с таким вожделением смотрел на тебя и на твои бусы, что рано или поздно он бы все равно сорвался. Тем более этому способствовали твои ежедневные прогулки по лесу в полном одиночестве. Бусы? А, ну, конечно, ведь, учитывая, в какую беду попал Владька, мои безумно дорогие бусы были бы для него реальным шансом поправить положение. Разумеется. И при этом, заметь, практически ничего не меняя в своей жизни. Заполучив ожерелье, он бы запросто расплатился со всеми долгами. Отремонтировал гараж, да еще бы осталось на новую машину и безбедную жизнь на кое-какое время. И ты ему все это объяснил? Влад спросил у меня, сколько они стоят. Кстати, а где ты так хорошо научился разбираться в жемчуге? Когда мы первый раз взяли квартиру, там была золотая подвеска и кольцо с огромной белой жемчужиной. Ребята страшно обрадовались, но потом оказалось, что это обыкновенная бижутерия. А может, нам так сказали. Чтобы второй раз не лохануться, пришлось почитать кое-какую литературу, походить по ювелиркам. Зато теперь меня не проведешь. Да, Артур, тебя действительно не проведешь. Но вчера на мне не было бус. Так его не только бусы интересовали, но и ты. Владька был очень самолюбивым парнем, привыкшим все начатое доводить до конца. Времени на все про все оставалось очень мало. Вот-вот паром придет, и Сашинский дергался. Ну и я подогрел его. За стаканом чистого спирта да под копченую рыбку мы с ним поговорили о жизни, женщинах, о несметных сокровищах, о тумане в голове и вокруг, ну и, конечно, о твоей сексуальной неудовлетворенности, которая, возможно, и является главной причиной всех твоих видений. А ты хороший психолог, Артур. Стараюсь. Значит, это благодаря тебе Влад решил помочь мне справиться с моими проблемами? Наталья на минуту задумалась. Нет, Артур. Мне почему-то кажется, что ты не стал бы ему мешать. Ты бы обязательно дождался, пока он закончит. Шевелев пожал плечами, но промолчал. Затем ты бы сделал вид, что случайно проходил мимо и вдруг увидел нас. Я даже представляю себе эту картину. Сжав кулаки от негодования, ты бы вступился за мою поруганную честь, а потом в состоянии, как это правильно называется у вас юристов, аффекта или в порядке самообороны, ты бы слегка превысил эту самую допустимую самооборону. Или нет? Скорее всего, чтобы не подставлять себя, ты бы предоставил это мне. Ну, я имею в виду покарать обидчика. И каким же образом? Учитывая мое жалкое состояние, ведь я была раздавлена случившимся, тебе бы не составило труда что-нибудь придумать. Например, ты бы вложил мне в руки заряженный обрез. А потом бы мы с тобой сидели, обнявшись на поляне. Я бы горько плакала, а ты бы меня долго и нежно утешал. Но тут как на грех или наоборот к счастью, появился Андрей и выполнил за тебя, вернее, за нас, всю грязную работу. Причем выполнил так, что даже выдумывать ничего не пришлось. Да, здорово, тебе повезло. Наташ, тебе бы с твоей неуемной фантазией романы писать. Не пробовала часом? Пока как-то руки не доходили. Жаль. Что самое интересное, ты почти угадала. Почему почти? Разве я что-то не учла? С вызовом спросила девушка и вдруг ахнула. «Влад?» «Что, Влад?» «Это ведь не Андрей, а ты! Ты все-таки убил Влада! Сашинский ушел от нас хоть и избитый, но живой! Меня еще вчера поразило. Владька — здоровый, крепкий парень, отнюдь не слабак, и вдруг такая нелепая смерть! Потерять сознание и захлебнуться в роднике, где воробью по колено! Даже если у него голова закружилась, он бы все равно выбрался. Наверное, выбрался бы. Но я не стал дожидаться, пока у него голова закружится. Зачем искушать судьбу? Я незаметно приблизился к нему сзади. И когда он нагнулся, чтобы смыть кровь, вырубил его одним точным ударом. Владька упал лицом в воду. А я еще немного придержал его для верности, пока он окончательно не затих. В общем, все получилось очень быстро и довольно естественно. Никто из вас ни о чем не догадался. Думаю, его родственники не будут сильно вникать в это дело, ведь, по сути, я раз и навсегда избавил их от проблемного племянника. К тому же им достанется хорошая трехкомнатная квартира и гараж. А бабуля сможет переехать в Одессу поближе к младшему сыну. Ты это просчитал? А как же иначе, кивнул Шевелев и, замолчав, посмотрел на часы. Артур, ты теперь убьешь меня? А разве своим дурацким расследованием ты оставила мне выбор? Я понял, тебе любой ценой надо было докопаться до правды. Предложенные мной версии тебя не устраивали. Красивые губы Артура презрительно дрогнули. Наташка, ты или дура, или святая. Хотя, если честно, я не знаю, какая между ними разница. Тебе жалко абсолютно всех. И сучку Марго, заварившую всю эту кашу. И подонка Влада, который вполне мог ошибиться, заряжая ружье. И неврастенника Бориса, этого несостоявшегося Отелло. А как ты переживала за белобрысого ублюдка, чей прапрадед убивал в этих местах всех без разбору? Уму непостижимо. И только до меня тебе не было дела. Ты словно не замечала меня в своей правоте. Да, я виноват перед тобой. Я действительно переспал с Риткой. Ну и что с того? У меня не было выхода. Эта дрянь, представляешь, поставила мне условия. Или она, или милиция. Ей захотелось красивой сказки с прекрасным принцем и хэппи-эндом. Ах, ах, она наконец-то влюбилась. Но я-то нет. Ладно, пора сворачиваться. У меня в запасе осталась последняя версия. Надеюсь, она сработает. Шевелев достал нож с потемневшими местами со скобленной деревянной ручкой. Узнаешь? Наталья кивнула. Старый охотничий кинжал Стаса она не раз видела. Артур, а где же Стас? Почему он так и не пришел? Мы же договаривались. Стас? Наверное, на реке. Караулит паром. Над, мы же договаривались в 10. О том, что мы с тобой встретились на час раньше, Али даже не подозревает. И он, несомненно, придет, но минут через 20-25. То есть ты меня обманул? Конечно. Порой в нашей жизни, как в шахматах, надо успеть просчитать ситуацию. Кстати, ты когда-нибудь играла в шахматы? Да, конечно. Дома, с папой, в институте. Я так и думал. И что, часто выигрывала? Иногда. А я практически всегда. И знаешь почему? Почему? У тебя разряд? Нет, разряда у меня нет. Я любитель. Но зато у меня есть своя тактика. Я разработал ее, еще когда в школе учился. И в чем же она заключается, если, конечно, не секрет? Ну какие теперь от тебя секреты? А заключается она вот в чем. Если у меня с лету не получается поставить мат в три хода, то я обязательно поставлю его за 30 ходов. Понимаешь, Натали, я научился просчитывать партию на 30 ходов вперед, заставляя противника играть по моим правилам. А в результате всегда шах и мат. Так, например, я прекрасно знаю, что сейчас ты пытаешься заговаривать мне зубы, ожидая, что с минуты на минуту здесь появится Андрей. Ведь ты же предупредила его через Санька. Я видел, как ты оставила для него какую-то вещь. Это всего лишь карандаш. Неважно, но ты все равно просчиталась. Почему? Да потому что каждое утро Джиль плавает до острова и обратно. Заплыв составляет примерно 45 минут. 15 минут ему надо, чтобы быстрым шагом дойти до реки. 10 – побыть на острове, передохнуть. Ну и еще 15, чтобы вернуться в лагерь. Итого час и 20 минут. Еще 5 минут он потратит на объяснение с Сашкой. И минут 7 ему надо, чтобы прийти сюда. В общем, ты напрасно надеешься. Андрюха появится не раньше Стаса. Где-то через полчасика. То есть... Шевелев снова посмотрел на часы. Албанов будет здесь минут через 15. У нас с тобой остается совсем мало времени, а мне еще надо успеть все хорошенько подготовить к их приходу. Да и вдобавок я должен пересечься по дороге с Андреем, чтобы вернуться сюда вместе с ним. Как ты посмотришь на то, что убийцей Марго в конечном итоге окажется наш общий друг Али?» «И какой же мотив?» – одними губами спросила Климова, беспомощно оглядываясь по сторонам. «Банальный, Над. Да ты и сама, наверное, догадываешься. Помнишь пощечину? Быть шутом, да еще в глазах той, которую безнадежно любишь, не каждый это вытерпит. Любому, даже ангельскому терпению иногда приходит конец. А Стас далеко не ангел». Наталья сопротивлялась как могла, отчаянно отталкивая руки Шевелева. Но разве могла слабая девчонка долго оказывать отпор полному сил парню? Лезвие пару раз коснулось ее груди, расцарапав кожу. Прижав Наташу свободной рукой, Шевелев поднял нож для короткого последнего замаха, и вдруг где-то совсем рядом призывно заржала лошадь. Наталья повернула голову и увидела его. Там, в зарослях деревьев, верхом на сатане стоял Корецкий. Их взгляды встретились. Не отводя от него глаз, Алексей уверенно, почти не целясь, вскинул пистолет. Сухо и отрывисто прозвучал выстрел. Сизое облачко дыма заволокло атамана. Артур дернулся, словно наткнулся на невидимую преграду. Пальцы его разжались, и нож, скользнув по ладони, исчез в примятой борьбой траве. А через какие-то доли секунды и его владелец молча, без стона, упал к ногам своей очередной жертвы. По красивому лицу Шевелева разлилась неестественная бледность. В васильковых глазах, устремленных в небо, застыли боль и удивление. Разбойник не знал промаха. Артур был мертв. Наташка, медленно держась за шершавый ствол, опустилась на коленях к подножью дерева. Прежде чем силы окончательно покинули ее, девушка успела еще увидеть, как Корецкий, небрежно заткнув за пояс пистолет, ласково потрепал сатану по шелковистой холке. Наступила звенящая тишина. Она разрывала барабанные перепонки и заполняла собой душу. И в этой упоительной тишине Наталья вдруг вспомнила все так ясно и так отчетливо, будто это было только вчера. Их первый вальс, кружащий в бешеном вихре роскоши, музыки, огня и смеха, мишура и палетов, воздушные наряды дам, легкий трепет руки и робкий, почти украдкой, поцелуй в беседке. Воздух, напоенный сумеречной свежестью и сладким, пьянящим ароматом липового цвета, шепот камышей, переходящий в предрассветную трель соловья. «Алексей! Лешенька!» Отчаяние отца. «Он же байстрюк, дура! Милорадовский байстрюк!» Слезы матери. «Евгений Милорадов просит твоей руки, но я люблю другого!» Злой прищур Настасьи, брошенная к ногам подбитой птицы батистовая рубашка с засохшими пятнами крови. «Сегодня Алексей пытался убить моего сына. Не может быть, вы лжете!» Еще как может, они стрелялись, и Евгения спасло только чудо, пуля задела предплечье. «Мой мальчик ранен, он слишком слаб, но все-таки жив, и он очень любит тебя, умоляю, не губи его. Пойми, я не хочу лишиться сына, как когда-то лишилась мужа. Я не знаю, что ты в конце концов решишь, но поверь мне, тот, в чьих жилах течет хоть капля холопьей крови, навсегда останется холопом, в какие бы барские одежды его ни рядить. Для таких людей чуждо понятие чести и благородства». Кровавая рубашка притягивает взор, сминает разум, а обезумевшая от горя мать оборачивается уже у самой двери. «Так что мне передать моему сыну?» Буквы то сливаются воедино, то расплываются вновь, но перо прямо скрипит по вощеной бумаге. «Алексис, я прошу вас меня простить и не искать больше встреч». Низкий свод старенькой до отказа забитой церкви, кровавый блеск алтаря, торжество заунывного хора, копоть свечей. «Венчается раб Божий Евгений, рабой Божией Еленой». «Елены? Ну, конечно же, Елена. Елена Голотвина. Неужели он не придет? Этого не может быть. Это сон, кошмарный, безумный сон. Мне надо очнуться, открыть глаза». «Да», — улыбаясь одними губами, отвечает самоуверенный, но до боли постылый молодой князь. «Венчается раба Божия Елена рабом Божьим Евгением». «Нет», — кричит душа, — «нет». Но холодный, расчетливый разум берет верх и на этот раз, да. Имя и кровь. Что может быть важнее и ласкательнее для слуха? Грохот, сорванный с петель двери, разрывает приторную тишину. Крики людей смешиваются с конским топотом. «Елена, так не доставайся же ты никому!» Огненная вспышка застилает все, и что-то раскаленное вонзается в сердце, причиняя ужасную боль, а вместе с ней принося облегчение. «Ты пришел, Алексей, я ждала», — шепчут губы. Дымящееся дуло пистолета и глаза, пылающие от ненависти и любви. Любви вечной, всепоглощающей, перед которой меркнет даже самое благородное имя, а голубая ледяная кровь превращается в горячую, алую, данную Богом от рождения. «Доченька, убили!» — истошный крик матери, переходящий в безутешный вой. «Опомнись, Алексей!» — седовласый мужчина пытается заслонить бледного, как полотно жениха. «Вы же братья! Будь ты проклят!» «Уходим, барич!» — откуда-то издалека доносится голос Никиты. Красный туман наползает со всех сторон, наполняясь безудержным светом, и душа стремительно летит вверх навстречу радостному перезвону колоколов. Так было очень давно. Так будет когда-нибудь и потом, не сейчас. Все в этом мире рано или поздно возвращается на круги своя. Вернулись и они. Вернулись, чтобы встретиться вновь. Чтобы вновь любить и вновь ненавидеть. И в ярких отблесках бушующей страсти, в непримиримой борьбе добра и зла, где нет места смерти, вновь попытается обрести себя, а вместе с тем простить и отпустить прошлое. «Так ты меня узнал?» — спросила Наталья. «Или, может быть, теперь Елена?» «Да, хотя и не сразу». «Но как?» «У тебя ее взгляд, ее улыбка». «Алеша!» — голос сорвался на нет от волнения. «Алешенька!» Наталья порывисто вскочила, лихорадочно подыскивая нужные слова. Им так много надо было сказать друг другу. Но что-то невидимое уже встало между ними, возвращая ее на землю. Этим невидимым было время. Из памяти сами собой выплыли строчки. Окончен бал, погасли в зале свечи, веселье здесь царящее прошло. Еще мы слышим трепетные речи, но скрыто временем знакомое лицо. Призрачная дымка, невесть откуда взявшегося тумана, окутала Корецкого с верным сатаной, задрожала косой рябью блестящей росы и рассыпалась в ярких лучах июльского солнца. «Алексей, в тот день к нам приезжала Настасья, она обманула меня, а может быть, она и сама была обманута. Я люблю тебя, я всегда любила только тебя!» Звенящий надрывный крик, брошенный вдогонку, повис в воздухе. «Я люблю тебя!» – прошелестело в ответ, и снова наступила тишина. Миг, вырванный у вечности, прошел, словно не был. Неумолимое властное время, повернутое вспять, вновь вступало в свои права, возвращая в реальность. А реальность обернулась запыхавшимся Стасом и Андреем, которые отчаянно продирались сквозь цепкие кусты бузины. «Наташка! Над!» Всхлипывая, она отползла от лежащего у ее ног тела Артура и, не сдерживая слез, уткнулась носом в линялую, пропахшую потом и костром футболку Стаса. Тот, бережно прижав ее к себе, гладил по голове, словно маленькую девочку, и приговаривал, что все наконец-то закончилось, и все теперь будет хорошо. А потом уже в лагере Сашка взахлеб рассказал, как он передал карандаш Андрею и как тот, увидев его, просто в лице изменился. Велев Быстрову оставаться на месте и ждать их возвращения, Джиль схватил Владькин обрез и побежал искать ее. «Андрей, я знала, что ты сразу все поймешь». «Не понять тут было сложно. Единственное, чего я до сих пор так и не понял, зачем тебе понадобилась вся эта конспирация с карандашом? Почему ты не сказала Саньку прямо, как есть? Или меня могла предупредить? Мы же с утра виделись». «Ну, во-первых, мы договаривались встретиться втроем. А во-вторых, скажи я Саньку правду, он бы меня не отпустил или со мной увязался. Откровенного разговора точно бы не получилось. А в-третьих, Андрей, я ведь до последнего надеялась, что я ошиблась. Паром пришел только на следующее утро, соединив их с большим миром. К обеду прибыл местный наряд милиции во главе с молоденьким участковым. Он долго осматривал место происшествия, что-то собирал, фотографировал и сосредоточенно делал заметки в потрепанный блокнот. Искоса поглядывая на Климову, он то хмурился, то принимал важный вид, но потом не выдержал и совсем по-детски удивился. «Ты, наверное, в рубашке родилась. Не наступи, твой дружок, наброшенный самострел, лежала бы сейчас вместо него. Ты гляди, эта ржавая рухлядь не только выстрелила, но пуля-то сердце насквозь прошила. Разубеждать его никто не стал. Зачем? Какое дело этому молоденькому безусому лейтенанту, изо всех сил старавшемуся казаться старше своих лет, было до того, что атаман Корецкий, шутя, бил без промаха с 30 шагов пикового туза? Ну вот и все, Над, пора прощаться. Может быть, все-таки оставишь адрес? Нерешительно попросил Андрей, беря ее за руку. Зачем? Если захочешь, сам найдешь. Да только это никому не нужно, ни мне, ни тебе. Почему же? Что, все еще не можешь тот сток простить? Да нет, Андрей, я же говорила тебе, и не один раз, что давно уже простила. Тогда в чем дело? Он пристально посмотрел ей в глаза. А дело в том, что вчера вечером Стас сделал мне предложение выйти за него замуж, не пряча взгляда, ответила Наталья. И что же ты? Пальцы Андрея слегка дрогнули, но ее руку он так и не выпустил. Я согласилась. Поздравляю. А про нас? Я ему рассказала, он все знает. Разве ты любишь его? Неважно. Али хороший парень, надежный. И самое главное, с ним у меня есть будущее, Андрей. А со мной? А с тобой? Ты не обижайся, пожалуйста, но с тобой у нас только прошлое. И я не могу обманывать ни тебя, ни себя. Ты слишком похож на Алексея. Слишком. Постскриптум. Так зачем мы приходим в этот мир? Вопрос, остающийся без ответа. Мы любим и страдаем, радуемся и ненавидим. Теряем близких и самих себя, но потом все начинаем заново. В тот жаркий июльский день Наталье на миг показалось, что она осознала и ухватила малую толику самой сути бытия. Но миг есть миг. Лето пролетело, уступив место осени. А осень не всегда бывает болдинской. За окном по-прежнему вовсю моросил холодный косой дождь. Небо, правда, немного просветлело, но на улице все равно было серо и тоскливо. Прикрывшись зонтами, люди спешили по своим делам. Нет, сегодня в издательство она точно не поедет, хотя ей уже звонили оттуда, пора сдавать новый роман. Наталья подошла к комоду и достала из верхнего ящичка неубиваемую зажигалку «Зефир Галтер МФГ Ко», которую Володькины родители не взяли себе. Оставили ей в память о сыне. Как давно это было? И было ли вообще? Андрея уже нет. Из него со временем мог бы получиться неплохой хирург, но в лихие 90-е он ушел из медицины и занялся бизнесом. Его расстреляли в упор прямо у дверей подъезда. Стас работает конструктором, но этой зимой он перенес обширный инфаркт, и сейчас ее неугомонный искатель приключений находится в санатории. Проходит курс реабилитации. Даст Бог, все обойдется. Санек, этот веснушчатый, невзрачный парнишка, стал известным художником. Он сильно располнел, полысел, и вот уже лет 5, как живет в Германии. Его вторая жена, немка по национальности, высокая сухощавая Марта, родила ему 2 очаровательных рыженьких близняшек. Сашка ужасно гордится дочурками, а себя теперь важно называет Алексом. 2 года назад Албановы всей семьей гостили у них. Быстров рассказывал о своих персональных выставках, показывал картины и даже подарил им одну. Его пейзажи пользуются большим спросом и есть во многих частных коллекциях мира. Одна из последних работ называется «Память сердца». На переднем плане изображена залитая ярким утренним солнцем поляна, выленившая брезентовая палатка и догорающий с ночи костер. Чуть дальше, среди деревьев, виднеются каменные развалины старого замка, мимо которых по извилистой тропинке идет босоногая девчонка в коротком ситцевом сарафане. Она спешит туда, где клубится и разливается густой вишнево-синий туман. И в этом тумане, если присмотреться, можно различить силуэт белокурого всадника на черном коне. Картина получилась довольно эффектной и, несмотря на сюжет, очень реалистичной. Она вызвала массу споров и откликов. За нее предлагают хорошие деньги, но Сашка не поддается. Многим его решение кажется странным, и только трое знают, что на этой картине Алекс запечатлел их ушедшую юность. А разве можно продать то, что поистине бесценно? На следующий год Быстров зовет Наташкиного мужа съездить в Залихватовку, побродить по лесу, вспомнить знакомые места, посидеть вечерком у костра, порыбачить. Денька с Эльдаром тоже вроде бы обещают приехать. Стас хочет взять с собой и Никиту. Наталья, конечно, против, но разве их удержать? Много чего довелось пережить Наташе Климовой. И хорошего, и не очень. Но в ее жизни было то далекое лето. Лето, которое никогда не повторится, и которое не только заставило ее совсем по-другому взглянуть на мир и на то, что в нем происходит, но и подарило незабываемое чувство настоящей любви. О такой любви сочиняют песни и слагают легенды. Они и мечтают, и ее ждут. Перед ней бессильны люди, и над ней невластно время. Ее сынок стал уже взрослым. И с каждым днем Наталья все больше убеждается в том, что глаза и черты лица Никита унаследовал от нее, а вот характер и все остальное – вылитый отец, такой же высокий, широкоплечий, волосы русые вьются крупными кольцами и, как она там говорила раньше, а брови черные в разлет.